Наталья Николаевна Пушкина и ее письма. Любовь его, как солнечный восход, воображение согревает наше. И тот, кто сомневается в Наташе, не сторону ль Дантеса он берет, ведь Пушкин верил ей, идя к барьеру. Кто смеет посягнуть на эту веру? Дмитрий Кугультинов. В 30 верстах от Тамбова, при впадении реки Кариан в Цну, в начале XIX века находилось богатое родовое поместье Загряжских, Кариан, принадлежавшее близким родственникам Натальи Ивановны Гончаровой. Война, как мы уже говорили, заставила семейство Гончаровых покинуть родные места. В ту пору семья была довольно многочисленна. Два сына, Дмитрий и Иван, две дочери, Екатерина и Александра. Наталья Ивановна была на сносях. 19 августа прибыли они в Кариан, а 27 августа 1812 года родилась и была крещена в местной церкви та, которой было суждено впоследствии стать женой великого русского поэта. Как долго пробыла семья Гончаровых в Кариане, неизвестно. Но, вероятно, Наталья Ивановна с детьми оставалась там до лета 1813 года. А затем они направились в Калужскую губернию, на полотняный завод. Здесь семья Гончаровых прожила не менее года, а может быть и больше. Маленькая Таша полюбилась деду. И когда Наталья Ивановна уехала с детьми к мужу, Афанасий Николаевич оставил ее у себя. Сохранилась небольшая миниатюра, изображающая Наталью Николаевну в детстве. Вероятно, она была заказана дедом, когда ему пришлось расстаться с любимой внучкой. Девочке на вид лет 5-6, тонкие правильные черты, выражение лица не по-детски серьезно. Те несколько лет, что Наташа Гончарова провела на полотняном заводе, окруженная всяческими заботами, были, вероятно, самыми счастливыми годами ее детства. Но девочка подросла, и Наталья Ивановна, не ладившая со свекром, взяла ее обратно. В ту пору Николай Афанасьевич с семьей жил уже в Москве. Впоследствии Наталья Николаевна не любила говорить о своем детстве. Тяжелая обстановка, царившая в доме, заставила ее замкнуться, и эта сдержанность в выражении чувств, по-видимому, осталась в ней на всю жизнь. От той поры сохранились воспоминания некой Надежды Михайловны Еропкиной. «Эйдельман, саранча летела и села». Журнал «Знание сила», номер 8, 1968 год. Гончаровы были знакомы домами с Еропкиными. Надежда Михайловна была умная, образованная девушка. В годы юности Натальи Николаевны ей было 20 лет, поэтому она могла хорошо помнить Наташу Гончарову, и ее записки представляют значительный интерес для характеристики будущей жены поэта. Приведем некоторые выдержки из воспоминаний. Наталья Николаевна сыграла слишком видную роль в жизни Пушкина, чтобы можно было обойти ее молчанием. Многие считают ее даже виновницей преждевременной его кончины, что, впрочем, совершенно несправедливо. Я хорошо знала Наташу Гончарову, но более дружна была она с сестрой моей, Дарьей Михайловной. Натали еще девочкой-подростком отличалась редкой красотой. Вывозить ее стали очень рано, и она всегда окружена была роем поклонников и воздыхателей. Участвовала она и в прелестных живых картинах, поставленных у генерал-губернатора князя Голицына, и вызывала всеобщее восхищение. Место первой красавицы Москвы осталось за нею. Наташа была действительно прекрасна, и я всегда восхищалась ею. Воспитание в деревне на чистом воздухе оставило ей в наследство цветущее здоровье. Сильная, ловкая, она была необыкновенно пропорционально сложена, отчего и каждое движение ее было преисполнено грацией. Глаза добрые, веселые, с подзадоривающим огоньком из-под длинных бархатных ресниц. Но покров стыдливой скромности всегда вовремя останавливал слишком резкие порывы. Но главную прелесть Натали составляли отсутствие всякого жеманства и естественность. Большинство считало ее кокеткой, но обвинение это несправедливо. Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в обращении, помимо ее воли, покоряли ей всех. Не ее вина, что все в ней было так удивительно хорошо. Но для меня так и осталось загадкой, откуда обрела Наталья Николаевна такт и умение держать себя. Все в ней самой, и манера держать себя была проникнута глубокой порядочностью. Все было комильфо, безупречно, без всякой фальши. И это тем более удивительно, что того же нельзя было сказать о ее родственниках. Сестры были красивы, но изысканного изящества Наташи напрасно было бы искать в них. Отец слабохарактерный, а под конец и не в своем уме никакого значения в семье не имел. Мать далеко не отличалась хорошим тоном и была частенько пренеприятна. Поэтому Наталья Николаевна явилась в этой семье удивительным самородком. Пушкина пленила ее необычайная красота и не менее, вероятно, и прелестная манера держать себя, которую он так ценил. Наташа Гончарова была прекрасна, это бесспорно. Но только красивая внешность не привлекла бы поэта. Было в ней, вероятно, и какое-то необыкновенное обаяние. И не случайно тонкий знаток человеческой души Пушкин в посвященном ей стихотворении «Мадонна» называет ее «чистейшей прелести, чистейший образец». Впервые Пушкин встретил Наталью Николаевну зимой 1828 года на балу у танцмейстера Йогеля. Йогель, известный в то время танцмейстер, устраивал танцевальные вечера для аристократической молодежи в доме Калагривовых на Тверском бульваре 22. Дом не сохранился. По шутливому признанию самого поэта, Гончарова была его 113-я любовь. Но те увлечения, те порывы страстей, которые волновали его в молодости, не были еще той любовью, которой на склоне короткой его жизни одарила его судьба. Всеобъемлющее чувство Пушкина к Наталье Николаевне пришло к нему на рубеже нового периода его жизни. Отошла в прошлое бурно прожитая молодость, настала пора зрелости. Жажда личного семейного счастья, стремление любить и быть любимым — вот какие чувства владели им в эти годы. Пушкин не знал до тех пор настоящей семейной жизни. Нерадостное детство, юность, проведенная в казенных стенах лицея, годы ссылки, потом кочевая жизнь то в Москве, то в Петербурге, номера гостиниц и никогда своего дома. «Все, что мог бы ты сказать мне в пользу холостой жизни и против женитьбы, все уже мною передумано», — писал Пушкин незадолго до женитьбы своему приятелю Кривцову. Примечание. Кривцов Николай Иванович, 1791-1843 год, офицер и дипломат. В молодости был дружен с Пушкиным, принимал участие в кружке «Арзамас». Дружеские чувства Пушкин, очевидно, сохранил Кривцову и в более поздние годы, о чем свидетельствует приводимое письмо, в котором поэт делится с ним своими мыслями в связи с женитьбой. «Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на протаренных дорогах. Мне за 30 лет. В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди. И, вероятно, не буду в том раскаиваться». 10 февраля 1831 год. Примечание. Здесь и в дальнейшем все письма и цитаты из писем Пушкина и к Пушкину приводятся из полного собрания сочинений Александра Сергеевича Пушкина в 16-м томе издательства Академии наук СССР 1937-1949 годы. Однако письма Пушкина в период его сватовства полны сомнений. Будет ли с ним счастлива юная красавица? Не пожалеет ли она когда-нибудь, что вышла за него замуж? Не сделала ли бы она лучшей, более блестящей партии? Ему казалось, что в нем нет ничего, что могло бы нравиться Наталье Николаевне. Но длинный список женщин, любивших Пушкина, говорит нам об обаянии личности поэта. Не могла, надо полагать, не ответить на его безграничную любовь и Наталья Николаевна. Наталья Ивановна долго не соглашалась на этот брак, напуганная ходившими толками и сплетнями о политической неблагонадежности поэта, о его образе жизни. Дошли эти слухи и до главы семьи Афанасия Николаевича. Наталья Николаевна писала деду: «Сего 5 мая 1830 года. Любезный дедушка, узнав через Золотарева сомнения ваши, спешу опровергнуть оное и уверить вас, что все то, что сделала маменька, было согласно с моими чувствами и желаниями». Примечание. Золотарев, по-видимому, богатый калужский купец. Золотаревыми был построен великолепный по архитектуре дом в Калуге, где ныне находится Калужский краеведческий музей. «Я с прискорбием узнала те худые мнения, которые вам о нем внушают, и умоляю вас, по любви вашей ко мне, не верить оном, потому что они — суть не что иное, как лишь низкая клевета. В надежде, любезный дедушка, что все ваши сомнения исчезнут при получении сего письма и что вы согласитесь составить мое счастье, целую ручки ваши и остаюсь навсегда покорная внучка ваша Наталья Гончарова». Примечание. Летописи. Страница 410. Озерова, видевшая Пушкина и Наталью Николаевну 3 мая 1830 года, писала: «Утверждают, что Гончарова мать сильно противилась браку своей дочери, но что молодая девушка ее склонила. Она кажется очень увлеченной своим женихом». Примечание. Пушкин и его современники. Издательство Академии наук СССР. 1928 год. Письмо Натальи Николаевны к деду подтверждает это. Вопрос о приданом занимал важное место в переговорах будущей тещи с женихом. Гончаровы были полуразорены, но, тем не менее, дед мог бы выделить любимой внучке одно из незаложенных имений. Было свое состояние и у Натальи Ивановны, но ни дед, ни мать не пожелали обеспечить Наталью Николаевну. И Пушкину, в конце концов, пришлось дать 11 тысяч рублей на приданое невесте из тех 38 тысяч, что он получил, заложив подаренную ему к свадьбе отцом часть Болдина. Осенью 1830 года из Болдина, куда поэт приехал для улаживания своих материальных дел, он писал своему другу Плетневу. Примечание. Плетнев Петр Александрович, 1792-1865 год, поэт, критик и журналист. Профессор российской словесности, ректор Петербургского университета, издатель и близкий друг Пушкина. Ему Пушкин посвятил Евгения Онегина. Пушкин высоко ценил дружеское отношение к нему Плетнева. Петр Александрович присутствовал при кончине Пушкина вместе с Жуковским, Вяземским и другими. После смерти Пушкина Плетнев был редактором и издателем «Современника». «Сегодня от своей получил я примиленькое письмо. Обещает выйти за меня и без приданого. Приданое не уйдет. Зовет меня в Москву. Она меня любит». 9 и 29 сентября 1830 года. Письма невесты, по-видимому, были теплыми и поддерживали в поэте уверенность в ее чувствах. «Мой ангел, ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка». 30 сентября 1830 года. Холерный карантин задержал Пушкина в Болдине на целых 3 месяца. Болдинская осень — один из самых ярких по чувствам и переживаниям периодов в жизни поэта. Необычайный творческий подъем вдохновил гений Пушкина на создание едва ли не лучших его произведений. В начале декабря поэт вернулся в Москву. 18 февраля 1831 года в церкви Вознесения, что у Никитских ворот, Пушкин и Наталья Николаевна Гончарова были обвенчаны. Молодые поселились на Арбате. Дом, несколько переделанный, сохранился до наших дней под номером 53. «Я женат и счастлив», — писал Пушкин Плетневу 24 февраля 1831 года. «Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось. Лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился. Жонка моя — прелесть не по одной наружности». Курсив наш Ирины Ободовской и Михаила Дементьева. 26 марта 1831 года. Но молодая чета недолго оставалась в Москве. Пушкин еще до свадьбы предполагал, что они будут жить в Петербурге. Вмешательство тещи в их семейную жизнь ускорило это решение. Во второй половине мая 1831 года Пушкины уехали в столицу. «А душу твою люблю я еще более твоего лица». Из письма Пушкина к жене. По приезде в Петербург Пушкины остановились на несколько дней в гостинице «Демута» и вскоре переехали на лето в Царское Село, где поэт снял небольшую дачу вблизи парка. Примечание. Эту дачу снял для Пушкина Плетнев на углу Колпинской улицы, ныне Пушкинская улица, 2. Дом небольшой, деревянный, в один этаж, на высоких подвалах с мезонином. В западной половине было, кроме передней, 6 комнат, а в южной — 4. Каждая половина имела отдельный вход со двора. Дом украшала просторная открытая веранда с колоннами, а в мезонине ей соответствовал открытый же балкон. Ныне в этом доме филиал Всесоюзного музея Пушкина. Те несколько месяцев, что молодые супруги прожили в царском селе, были, вероятно, самыми безоблачными в их совместной жизни. Места, которые были связаны для Пушкина с воспоминаниями о юности, проведенной в стенах царскосельского лицея, тишина, великолепная природа, общение с друзьями, жившими там на даче, наконец, новизна семейной жизни, все способствовало его прекрасному настроению. Приведем несколько выдержек из писем друзей и родных, относящихся к этому периоду. Сестра Пушкина, Ольга Сергеевна Павлищева, писала мужу из Петербурга. Примечание. Павлищева Ольга Сергеевна, 1797-1868 год, урожденная Пушкина, сестра поэта. Пушкина связывали с сестрой в детстве и юности самые дружеские чувства. Впоследствии, когда Павлищева вышла замуж, она реже встречалась с братом, и отношения их стали более далекими. После смерти Пушкина Павлищева, по-видимому, продолжала хорошо относиться к невестке. Так, из одного письма Натальи Николаевны мы узнаем, что летом 1849 года сын Павлищевой, Лев Павлищев, жил у Натальи Николаевны все лето на даче, а Павлищев навещал его. «Мой брат со своей женой приехал и устроится здесь, а пока проводит лето в царском селе. Они очень приглашают меня жить у них в ожидании твоего возвращения. Они очень довольны друг другом. Моя невестка совершенно очаровательна, мила, красива, умна и вместе с тем очень добродушна. Она совсем не глупа, но еще несколько застенчива. Примечание. Литературное наследство. Том 16-18. Пушкин в переписке родственников. Публикация «Вразкой». Издательство «Журнально-газетное объединение», 1934 год. 4-го дни воспользовался снятием карантина в царском селе, чтобы повидаться с Ташей, писал 24 сентября 1831 года Дмитрий Николаевич Гончаров деду Афанасию Николаевичу. «Я видел также Александра Сергеевича. Между ими царствует большая дружба и согласие. Таша обожает своего мужа, который также ее любит. Дай Бог, чтобы их блаженство и впредь не нарушилось. Они думают переехать в Петербург в октябре, а между тем ищут квартиры». Примечание. Летописи, страница 436. «А жонка Пушкина очень милое творение. Лучше не скажешь. И он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше», писал Жуковский князю Вяземскому и Тургеневу. Примечание. Письма Жуковского к Тургеневу, издательство Русского архива, 1895 год. Жуковский Василий Андреевич, 1783-1852 год, выдающийся русский поэт, один из самых близких к Пушкину старших современников. К Пушкину относился с нежной, почти отеческой любовью и заботливостью. С полным уважением и доверием относился к нему и Пушкин, и часто обращался к Жуковскому за советом и помощью. Из публикуемого письма Натальи Николаевны Пушкиной мы узнаем впервые, что Жуковский помогал не только самому Пушкину, но и его семье, в частности Натальи Николаевны, в делах Дмитрия Николаевича Гончарова. В истории с вызовом Пушкиным на дуэль Дантеса в ноябре 1836 года Жуковский принял очень горячее участие с тем, чтобы ее предотвратить. Жуковский почти неотлучно находился при умиравшем Пушкине и тяжело переживал гибель своего друга. После смерти поэта принимал большое участие в оказании материальной помощи его семье в посмертном издании его сочинений. Состоял членом опеки над детьми Пушкина. Вяземский Петр Андреевич, князь, 1792-1878 год. Поэт и критик, один из друзей Пушкина. В молодости Вяземский был либерально настроен. За свои взгляды и критическое отношение к правительству был уволен со службы и даже взят под негласный надзор полиции. Однако к 30-м годам юношеский либерализм Вяземского значительно потускнел. Он ищет примирение с самодержавием и возвращается на государственную службу. В 1832 году был назначен вице-директором Департамента внешней торговли в ведомстве министра финансов Канкрина. Вот почему Наталья Николаевна в одном из писем к Дмитрию Николаевичу Гончарову относительно службы брата Сергея пишет: «Там нам помог бы князь Вяземский». Тургенев Александр Иванович, 1784-1845 год. Историк, литератор, общественный деятель, брат декабриста Николая Ивановича Тургенева, друг Пушкина и старших его современников, большую часть жизни провел за границей, собирал там в архивах документы, касающиеся России. Во время приездов в Россию Тургенев близко общается с Пушкиным. В своей обширной переписке и дневниках часто упоминает о Пушкине. В 1836 году один из сотрудников журнала «Современник». В числе немногих друзей находился в квартире умирающего Пушкина. Тургенев сопровождал тело Пушкина в Святогорский монастырь и там его похоронил.